Людовик XIV от души смеялся. «Очень пикантный анекдот. Но, Мольер, мы уверены, что вы знаете, кто были эта знатная дама и благочестивый аббат». «Да, Ваше Величество, герцогиня Лангевиль и аббат Ла-Рокет. А под столом сидела Нинон де Ланкло, не так ли?» «Да», — ответил изумленный Мольер. «Она вам ничего больше не рассказывала? Ни слова. Знаете что, Мольер, Нинон превосходная женщина». Король несколько минут ходил в задумчивости. «Вы знакомы с вдовой Скарон?» — вдруг спросил он. «Знаком. Я даже пришел к Вашему Величеству с целью передать ее прошение о пенсии». «С какой стати вы принимаете в ней участие?» — нахмурился король. «Я был приятелем ее покойного мужа». «Вот как, мы этого не знали. Дайте сюда прошение». Король внимательно прочел поданную бумагу. «Послушайте, Мольер, мы хотели возложить на вас небольшое поручение». «Я сочту это за величайшую милость», — обрадовался Мольер. «В сумерках вы отправитесь к вдове Скарон и скажете ей, что мы читали ее прошение и передали Кальберу, с тем, чтобы он разузнал, действительно ли Скарон нуждается в денежном пособии, и что на основании нашего приказания министр приглашает ее явиться к нему сегодня же вечером. Вы проводите Скарон к левому флигелю, где вас будет ожидать Марамет, которого вы и приведете прямо в эту комнату. Все будет исполнено в точности, Ваше Величество. В сумерках Мольер был уже у дома вдовы Скарон. Слышно было, как там началась суматоха. Наконец дверь отворила сама Франсуаза. «Ах, это вы, господин Мольер! Как вы хлопочете для меня! Да благословит вас Бог за ваше доброе сердце! Что, безуспешно? Напротив, я пришел к вам с доброй вестью. Одевайтесь скорее и пойдемте к Кальберу». «Разве мое прошение принято?» — побледнела она. «Это будет зависеть от вашего разговора с Кальбером. Однако поторопитесь, у этих господ нет свободного времени». Скарон была так поглощена мыслью о предстоящем свидании с министром, что не заметила, как они подошли к Лувру. Она опомнилась только, когда очутилась в высокой, ярко освещенной комнате. «Пожалуйста, господин Мольер», — раздался голос Мараметта. «А вы, сударыня, подождите здесь. Вас позовут, когда будет нужно». Франсуаза осталась одна. Сердце ее сильно билось. Боже, неужели она будет говорить с Кальбером? С тем самым Кальбером, гибель которого замышляли ее друзья. А что, если это ловушка? Если в это самое время у нее в доме найдут Патера Лашеза и массу компрометирующих бумаг, писем? «Пожалуйста, вас просят», — раздался тот же голос. Марамет отворил настежь дверь в соседнюю комнату, и, великий Боже, не сон ли это, Франсуаза очутилась перед лицом самого Людовика XIV. Несколько минут длилось молчание. Король внимательно осматривал просительницу. «Вдова Скарон? Точно так, Ваше Величество. На какие средства вы живете после смерти вашего мужа? Мне помогают друзья. Неужели вам, здоровой молодой женщине, несовестно жить подаяниями ваших друзей?» «Не только совестно, сир, но в высшей степени унизительно. Принимая пособие, я становлюсь зависимой от моих благодетелей в нравственном отношении и должна разделять их принципы и убеждения, даже если вовсе не сочувствую им. И потому вы, чувствуя, наконец, угрызение совести, решились освободиться от тлетворного влияния ваших друзей и обратились за милостыней к нам». Скарон побледнела. «Я не понимаю, на что, Ваше Величество, намекаете. Будто бы. Мы хотим спросить, не раскаиваетесь ли вы в тех благочестивых предприятиях, ради которых ваши благородные друзья дают вам подачки?» «Я никогда не думала», — проговорила Франсуаза дрожащим голосом, «что короли, которые стоят на такой недосягаемой высоте, имеют время и охоту издеваться над несчастными бедняками, которые обращаются к их милосердию».